Гагарину я само собой уволил, но зададимся вопросом. Что скажет отдел просвещения, если узнает, что у нас в школе учила детей бывшая дворянка? А если она еще и бывшая княжна? А, Дина Мироновна, что это, по-вашему? Контрреволюция, с ужасом в голосе, тихо ответила Дина. И зададимся вопросом, кивнул. Вот именно. За знакомую дворянку, чуть ли не княжну, прищепки объявили строгий выговор. Прищепка напала на Дину в коридоре и сунула ей очередное письмо. «Вы случайно написали по-старому», — сказала Дина, машинально взглянув на страницу. В бисерных строчках мелькали «ер» на конце слов и «дистеричная фита». Прищепка не удостоила ее ответом. В сущности, она вела себя как несчастный капризный ребенок, живущий в своей выдуманной реальности. Требовала, чтобы на уроках ученики отвечали материал, поднимали руки, подавали ей листочки, которые называла дневниками и в которые упорно ставила отметки. Назначала какие-то свои тайные экзамены, а иногда доходила до совсем уж нелепости. Невзначай, как будто забывшись, использовала старую орфографию вместо новой. «Вы разрушаете прежние традиции», — сухо отозвалась Прищепка. «Почему я?» — удивилась Дина. «Это же не я придумала орфографическую реформу, и даже не большевики». Дина не была членом партии, в институте ей предлагали вступить в партию, но Мирон Давидович пока не одобрил. Сказал: «Я сам человек беспартийный, никаких убеждений не имею, работаю из-за куска хлеба, чего и тебе желаю. Давай еще посмотрим, как дело пойдет». Орфографическая реформа разработана лучшими дореволюционными учеными. А большевики ею просто воспользовались. Мягко, как воспитательница непослушной малышки, сказала Дина. «Но это же правильно, мы же стремимся ко всеобщей грамотности. Неграмотным людям очень трудно, невозможно запомнить так много корней с буквой «ять». В нашей стране, где преобладает неграмотное население, очень важно, чтобы было проще писать. Вы согласны?» Прищепка кивнула Дине, как послушная малышка-воспитательница. И это было так неожиданно, что Дина расслабилась и заулыбалась. И так хотелось, чтобы сегодня все были счастливы. «Знаете что? А давайте вместе сотрудничать», — радостно сказала Дина. «Вместе сотрудничать», — передразнила Прищепка. «Научитесь сначала правильно разговаривать по-русски. До чего мы дойдем, если Гагарины отказывают в преподавании музыки?» «Но ведь инструкция, дворян нельзя принимать на работу», — бесхитростно сказала Дина. «Зато нам театр разрешили открыть. Сегодня пришло письмо, можно». «Представляете, как дети обрадовались?» «Так и написано. Разрешается исполнение самими детьми доступных им художественных пьес. Особенно Петровский обрадуется из второй ступени. Он так любит Чехова». «А как вы думаете, «Вишневый сад» — доступная художественная пьеса? Наш театр смогут посещать все дети с нашего района?» «С нашего района! О, Господи! С нашего района!» «Это говорит учитель русского языка», — вздохнула Прищепка, и тут же, ловко извернувшись, схватила за руку пробегавшего мимо мальчишку лет 8 и взвизгнула злобно. «Селиванов, ты почему в школе в таком виде?» Перед ее мысленным взором пронеслось. Девочки парами в гимназической форме, платья, передники, банты. Потупили глаза, присели. Дина даже не успела заметить, как рядом с ней началась возня. Мальчишка действительно сверх меры чумазый, дернулся из Прищепкиных рук. Она цапнула его за вихор, мальчик скривился от боли, и вскоре он уже плакал, размазывая слезы и сопли по грязному лицу. И оба уже кричали. Прищепка кричала: «Мерзавец, дневник, родителей ко мне», а мальчишка просто «А». Дина вытащила маленького Петра Селиванова из цепких Прищепкиных лапок, прижала к себе, вытерла мальчишке слезы и сопли,